Глава 5. Февраль перешел в март. Новые грозы пронеслись над горами. Бои снаружи поутихли. Снег неустанно заметал долину. Внутри церкви стало так темно, что пришлось сооружать факелы из смолы и веревочной пеньки. От дыхания на стенах скапливалась и замерзала влага, и настенные росписи морозно блестели. Между обходами и лечением пациентов они с Маргаретой успевали поесть за маленьким столиком, установленным на краю воронки, оставшейся от снаряда. Вначале она приносила ему еду в комнату, поскольку по правилам офицеры должны были есть отдельно от рядовых. Но Люци уж не мог считать себя настоящим офицером. Для него офицер был кто-то вроде его отца, и, независимо от звания, он не хотел есть в одиночестве. Пока все ели, царила тишина. Голоса понижались, словно из почтения, ложки ударялись об олово. Как и солдаты, Маргарета яростно атаковала пищу, сидела сгорбившись, чтобы не уронить на пол ни крошки, всегда сберегала кусок хлеба, чтобы вытереть им миску после супа, и без стеснения подчищала остатки пальцами. «Надо торопиться, доктор. Нас могут начать обстреливать». Сначала они говорили только о пациентах. Кто достаточно поправился, чтобы уехать со следующим эвакуационным нарядом, возвращающимся через перевал, а кто, они понижали голос, скоро умрет. Они, как одержимые, перебирали свои запасы, сколько осталось морфия и кетгута, сколько йодоформа и хлорной извести. Однако неделя шла за неделей, он все лучше узнавал пациентов и их ранения и обнаружил, что темы его бесед с Маргаретой стали меняться. У нее было мнение обо всем на свете, не только о том, как приготовлять антисептические растворы или накладывать повязки. Она считала большой ошибкой продвижение армии зимой. «Генералы не понимают снег», — говорила она. «Снег нельзя победить. Надо переждать его, как медведь в спячке. Нельзя посылать солдат в непривычные им места. И кто придумал выдавать солдатам хлопковые носки и обмотки, которые так хорошо впитывают влагу? А какую им выдали обувь? И подумать только, у них хватает окаянства посылать конвой за ранеными, чтоб снова отправить тех на фронт». Последний офицер приезжал незадолго до появления Люциуша. Ужасный человек. Собрал всех, кто, по его мнению, мог промаршировать хоть несколько шагов. Он забирал солдат с лихорадкой. Тех, у кого не хватало пальцев. Тех, кого мучили непрерывные головные боли. Она прокляла его. Пусть его ноги съедят черви. Пусть зубы его сломаются от черствую корку. Пусть вся его семья сдохнет от чумы. Факелы мерцали. Снег бил в окна, и Люциуш слушал ее, не перебивая. Он понимал теперь, как она заждалась кого-то, с кем можно поговорить. В этих ее захлебывающихся речах было что-то, облегчающее его вечный страх. Бывало, Маргарета, раскрасневшись над горячим супом, расспрашивала его о медицине. Он поражался, что при таких практических навыках она не понимала элементарных вещей. Она не владела самыми основами, из которых состояло его медицинское обучение, не знала названий костей и мускулов, мнематических правил для запоминания сосудов, но любопытство ее не знало границ. «Правда ли, — спрашивала она, — что туберкулез вызывают крошечные животные? А от чего растет зоб? Как может быть, что память исчезает, а потом возвращается?» «Ох, я задаю слишком много вопросов», — извинялась она. «Соки Фалви говорил, что на доктора учатся годами. Нельзя узнать все сразу». «Ничего-ничего», — отвечал ей Люциуш. Но он мог бы добавить, что в отличие от большинства бесед, которые ему приходилось вести в своей жизни, этих он ждал и не искал предлога, чтобы их закончить. Он мог бы сказать, что всегда предпочитает говорить о медицине. С ней, как с Фейерманом, думал он, можно обсуждать насущное, важное, можно чувствовать себя свободным от всех этих лицемерных правил этикета, столь ценимых его матерью. И если наступало молчание, то наступало оно естественно, потому что он ответил на вопрос, а не потому, что не нашел ответа. От медицины вопросы Маргареты порой разбегались в разные стороны. Она спрашивала его об университете, о лекциях и экзаменах. А каков город? Может ли он описать ей памятники? Соки Фалви рассказывал о трамваях. Ездил ли Люциуш на трамвае? Потом Маргарета заговорила о дворцах, заполненных картинами и статуями, и он не сразу понял, что она имеет в виду музеи. Только когда ее вопросы приближались к его семье, Люциуш начинал колебаться, не зная, как объяснить ей свое положение. Он часто думал о родителях с тех пор, как сюда приехал. Австрия оставалась верна своим эпистолярным традициям и делала все возможное, чтобы сохранить почтовую службу, так что в начале марта до него каким-то чудом добрались два письма. Теперь, когда он ушел на войну, родители смягчились. Мать, приложившая к письму небесно-голубую коробку твердых польских ирисок, писала, что ее друг, знаменитый польский врач Карпинский, уверял ее, будто многие прославленные хирурги Европы получили уникальные навыки в военное время. А отец прислал карту, на которой отображены были битвы между Речью Посполитой и атакующими ее казаками и татарскими ордами. Карте было больше 250 лет, и область вокруг Лимновиц закрывала изображение орущего казака, посаженного на кол, но Люциуша странно тронули слова отца. Он гордится сыном, продолжающим традиции. Отец также приложил список казацких трофеев, которые хотел бы заполучить для своей коллекции, с миниатюрными иллюстрациями: кинжалы, шапки с околышком из соболя, изукрашенные сабельные ножны. Кроме того, Люциушу сообщали печальную весть о кончине Пушика в преклонном для ирландского волкодава возрасте. Ничего из этого Люциуш не рассказал Маргарете и сначала даже спрятал риски. Он привык видеть, как люди меняют свое отношение к нему, едва услышав о его родословной. Вместо всего этого он придумал скромную квартирку на Шумангассе, недалеко от университета, отца-дантиста, который переехал из Кракова в поисках работы. Это ее позабавило. Неужели в Польше мало больных зубов? Закапываясь все глубже в свое вранье, он прочитал ей краткую лекцию по истории польской диаспоры в Вене и постарался поскорее перевести разговор. Он жалел о том, что пришлось солгать, жалел о том, что ложь увеличила дистанцию между ними, даже если она об этом не знала. В то же время он прекрасно осознавал, что она вообще ничего не рассказала ему о себе. Вначале он осторожно расспрашивал ее, где она училась, в каком была монастыре, что делала до войны. Она не отвечала. «Ее обеты запрещают говорить о жизни до монашеского ордена», — сказала она, твердо глядя на него своими серыми глазами. Теперь важно только ее святое служение. Однако какие-то улики оставались. Она слегка шепелявила, «С» у нее превращалась в «Ш» или «Ж», «Н» и «М» произносила в нос, а гласные часто растягивала, даже выпивала. Язык, на котором она говорила, архаичный польский с примесью словацкого, ее венгерский, ее базарный русинский, смесь польского и австрийского произношения географических названий, все это говорило о том, что родом она из горных мест, откуда-то с запада. Из-за ее быстрого ума он не ожидал, что записи выдадут в ней человека, едва обученного грамоте. Она писала с чудовищными ошибками. Но он не придумал, как вежливо спросить, сколько классов она окончила. И еще была ее вера. Демоны-селезенки, дьяволы-печени, бесконечное олицетворение вши. Ангельское вмешательство в ее мире казалось не столько частью строгой латинской молитвы, к которой привык Люциуш, сколько спиритуалистским ритуалом. Поэтому он позволял ей вести и следовал за ней. «Как происходит вскрытие?» — интересовалась она, разгрызая твердую ириску. «Может ли он рассказать о своих радиографических экспериментах?» До того, как армия реквизировала рентгеновский аппарат, она все время задавалась вопросом, как удалось заглянуть человеку внутрь. И еще ампутации. Понимает ли он, как может человек чувствовать отрезанную руку? Иногда к ним присоединялись Жмудовский и другие рядовые, Жедзян и Новак, а иногда и повар по фамилии Крайняк. Все они прибыли зимой в разное время. Жмудовский был с хутора под самым Краковом. В прошлой жизни он работал почтальоном и сейчас перебирал письма, приходившие в госпиталь, и сдирал с них марки для своей коллекции. Война, объяснил он им как-то мартовским вечером во время затишья, исключительно удачное время для филателии. Люди, которые годами не писали писем, роются в ящиках, чтобы найти почтовые принадлежности. Он уже обнаружил несколько раритетов. Марку 1908 года номиналом 10 крон без перфорации и номиналом 10 геллеров голубую 1899 года. Он вставил их в маленький красный альбом, который всегда носил в кармане, где также хранилась единственная фотография его дочери, студийный портрет серьезного младенца, сидящего на подушке, прикрытый ковром. Он показал карточку Люциушу. Оказалось, что на фотографии не подушка, а сам Жмудовский. «Смотрите, доктор, вот моя рука». И правда, из-под темного ковра виднелись два белых пальца, придерживающие младенца за руку. Очевидно, все принимали его за подушку. Ему нравилось брать дочь с собой, когда он разносил письма. Она это обожала. Он надеется, она станет первой в мире польской почтальонкой. У Жмудовского была красная физиономия, рыжая борода, такая густая, что он мог втыкать в нее термометр, когда обе руки были заняты, и ярко-оранжевые кустистые брови, нависавшие над парой близко посаженных глаз. Эти глаза, кожа, словно обожженная солнцем, щербатый рот, нос, дважды сломанный в юности — все это создавало образ неотесанного малого, который скорее сгодился бы на роль конюха, чем служащего почты его величества. Однако он обладал дотошностью и цепкой памятью почтальона, и не однажды, когда Люциуш терялся среди десятков закутанных в одеяло тел, Жмудовский напоминал, где какой раненый. Второй санитар — Жедзян. Был из Драгобыча, в 200 километрах к северу. До войны он работал там на нефтяном месторождении. Жедзян необычайно гордился тем, что он тезка персонажа известного исторического романа «Огнем и мечом», хотя имя героя писалось через «Е» с маленьким хвостиком, в то время как «Жедзяны из Драгобыча» писались через обычное «Е». Почему знаменитый писатель выбрал для своего героя такое имя, для Жедзяна было великой тайной. Нет, сам он не встречался с автором, хотя слышал, что тот живет совсем неподалеку, в Кельце. И никто в семье Жедзяна не слышал, чтоб какой-нибудь их родственник писал себя с этим хвостиком. Жендзян. Но это совпадение определило всю его жизнь, прямо с 9 лет, как только он узнал про этот роман. Такая знаменитая книга, что стоит познакомиться с человеком, и он сразу спрашивает: «Жедзян? Как тот, что спас Елену Курцевич?» И ему приходилось снова рассказывать историю про хвостик. Это случалось практически всякий раз, когда поступал новый польский пациент. Потом кто-то стал звать его «Жедзян без хвостика», и он прекратил рассказывать свою историю, но было поздно. Жедзян был очень высокий, под 2 метра. Черные волосы, вислые, как у казака, усы, которые он любил пожевать, впадая в задумчивость. В гражданской жизни он выиграл однажды конкурс по поеданию колбасы, а его специализацией на месторождении был подъем всякой всячины из скважин. Бочонки с нефтью, деревянная обсадка, мотки веревки, которую они кидали в ствол. Он говорил, что сила тут ни при чем. Важно внутри себя уметь брать вверх над вещью, которую поднимаешь. Любой может это делать, даже те, кто послабее. Не хотел обидеть вас, доктор. Люциуш и не обижался. Те качества, которые служили Жедзину в Драгобыче, делали его отличным санитаром. Им все время приходилось поднимать пациентов. У него были еще и мощные легкие, совершенно не тронутые парами хлорной извести, которую они использовали для дезинфекции. Его единственной слабостью была чувствительность. Он плакал каждый раз, как они теряли больного, а это значило, что иногда ему приходилось плакать каждый день. Слезы стекали по его шершавым щекам, а потом капали с кончиков усов. Как и у Жмудовского, у него были жена и дочь, но не было фотографии. Когда он вернется домой, обязательно попробует этот фокус с ковром. «Но твоей дочери 16. Фокус с ковром нужен только за тем, чтобы удерживать младенца». Это говорил повар Крайняк. 20 лет, бледный, тощий, с вечно хлюпающим носом. Русин из деревни неподалеку. Один из немногих, кто хорошо понимал язык деревенских женщин в Лимновицах. Он учился в ремесленном училище, когда началась война, пошел на фронт из любви к империи и потерял кисть в боях при Лемберге. Но война еще только начиналась, и он не успел растерять патриотизм, поэтому снова поступил на военную службу, теперь поваром. «Со всем уважением, доктор, — сказал Крайник, шмыгая носом, — но в Лимновицах я главный. У меня все соленья, и я решаю, кто получит гущу, а кто одну жижу». Жмудовский, отирая с бороды горилку, соглашался. «Все мы в долгу у нашего чихальщика». И они с Жедзином заводили песню. «Едят французы фуагра, британцы жрут филей, а нам подай, крайняковских соплей». У Крайняка не было ни жены, ни дочери. Его безграмотная мать платила какой-то женщине на местном базаре, чтобы та писала ему длинные послания с наказами носить теплую одежду, не есть рыбы летом, не доверять местным девчонкам, а то ведь они, как увидят парня из ремесленного училища, сразу заманят его в сток, родят младенца и помешают его великим свершениям. А Новак, совершенно непримечательный человек, работал в Кракове в семейной лавке для собачников, там же встретил свою невесту всего за несколько месяцев до войны. В кармане он таскал прядь ее волос, довольно большую прядь. Жедзин говорил, что она больше похожа на скальп. Он гордился своими руками. Возлюбленная однажды сказала, что они мужественные. На самом деле у него были вполне обычные руки, но из тщеславия он не мыл их мылом, чтобы не разъедать кожу, и в результате заразился дизентерией от пациента и умер в феврале, вскоре после прибытия Люциуша. Его заменил другой поляк, тоже по фамилии Новак. Его так и называли — второй Новак. Самой заметной чертой второго Новака были пшеничные усы, которые он причесывал целыми днями. «Но ведь красота, а, пан доктор?» — говорил Жедзин. «Гладкие такие, самому хочется их причесать. Уж не знаю, за кем он собирается ухлестывать. Деревенские ему косой яйца отрежут. Но если ему взгрустнется, достаточно вспомнить, что там у него под носом». «И над губой», — вставлял Крайняк. «И там, доктор, подумать только. Вот почему он всегда улыбается. Для нас тут сущий ад, а у этого вечное блаженство». Они рассказывали истории. У маленького госпиталя, подумал Люциуш, уже сложилась своя мифология. Легенда о найденыше, о первой чуме, об исходе 10-го и 7-го корпуса, о великом нашествии солдат с равнин. С благоговейным страхом говорили они о сумасшедшей круговерти зимних бурь, о стае волков, которая напала в декабре на русский фронт, об австрийском драгуне, который вернулся к жизни после того, как пролежал 2 дня замороженным посреди реки. Загадка консервированной колбасы. Тушеный сапог, зимний велосипедист, сыпуха у чеха. Венгерский отряд, который смог убедить своего австрийского командира, будто порнографический роман, экземпляр катехизиса, так что им разрешили его читать в любое время. Искандар неизвестной армии. Так называемый бордель у Жокского перевала. Человек, который исчез. Что сделала со Шотмюллером жена, когда увидела, что он привез из Перемышля? Чудо неразорвавшегося снаряда. А когда рядом не было Маргареты, Маргареты и гусарский Вернослов, Маргареты и французская открытка, Маргареты и почти здоровый словенец, который не мыл за собой посуду. Потом, когда они поняли, что Люциуш останется с ними, ему можно доверить секрет, ему рассказали историю о Жмудовском и русских марках. Это случилось на русское Рождество. Уже несколько недель фронт был совсем близко, через долину у Быстрицы. По ночам они видели сполохи артиллерийского огня. Шли тяжелые бои, церковь была переполнена, горные перевалы засыпало, отрезая пути эвакуации. Жмудовский работал на перевязочном пункте в Быстрице. Несколько дней до этого на фронте было затишье, и разведчики заметили что-то вроде эскорта, продвигающегося по долине. Возникли слухи, что один из русских начальников уезжает на праздники, и тут утром в сочельник на вражеских позициях возникла одинокая фигура, бредущая по пастбищу с высоко поднятой белой тряпкой в руках. Они позволили ему приблизиться. Это был худой человек со всклокоченной бородой, запавшими от усталости глазами, в слишком легкой одежде. Он немного говорил по-польски, а один из поляков немного говорил по-русски. У русского не было оружия, только фляга с русской водкой. «Рука дружбы», — сказал он, — «в честь Рождества, приглашение солдатам, расквартированным в Быстрице, прийти и выпить вместе». Их капитан отошел в оккупированную надворную, чтобы справить Рождество с офицерами гарнизона. А за него остался старший лейтенант, и он устал драться. Было много споров. «Ловушка», — говорили одни, но другие поверили солдату. В конце концов, австрийский командир эскадрона согласился послать одного эмиссара, и два человека побрели обратно по заснеженному полю. Через два часа посланник вернулся. «Все правда», — сказал он. «Солдаты действительно одни, их человек 30». Среди них горстка русин, которые могут говорить с местными женщинами. Кажется, некоторые с ними поладили. Танцы, еды мало, зато много выпивки. Они пошли. В тесный сарай набилось почти 50 солдат. На столах горели свечи, несколько человек с обеих сторон хорошо играли на музыкальных инструментах, и сейчас, когда можно было не бояться выдать свое местоположение, они составили оркестр с дудками, волынкой и басолей, добытыми в деревне. Они шутили, что вернувшийся капитан накажет их за братание с врагом, но к черту капитана, его рождественский ужин и офицерских шлюх. Сарай использовался как перевязочный пункт и узел связи. Передвигая ящики, чтобы расчистить площадку для танцев, Жмудовский увидел марку. До этого момента история была общей, но теперь Жмудовский рассказывал один. «Тут надо понять, пан доктор, что с точки зрения филателии Россию нельзя считать одной страной, она слишком большая. Так, сразу после появления первых национальных марок, местные советы, земства, стали организовывать свои почтовые отделения. Я узнал о марках разных земств довольно рано, как только стал коллекционировать, и мне удалось добыть редкий экземпляр книги Чудовского, 1888 года издания, описание русских земских почтовых марок, конвертов и бандеролей, в которой описаны 3000 земских марок, выпущенных к тому времени. Однако редчайший случай, чтобы такая марка добралась до Кракова, учитывая, что они предназначались для местного использования. По большей части они украшены уездными гербами. Пермские можно узнать по медведю, тамбовские — по пчелиному улью, даже не разбирая кириллицы. Но интереснее всего старинный и неравномерный печатный процесс, в котором получается Тэдэш. Одна марка печатается головой вниз. Или в случае исключительно редких первых выпусков из золотоноши, даже боком. Но главная мечта коллекционера земских марок. Жэцзян откашлялся и посоветовал Жмудовскому не тянуть кота за хвост. Но доктор ничего не поймет, если не объяснить подоплеку. Он уже понял подоплеку. Не думаю. Ему может показаться, что я зря рисковал. Жэцзян повернулся к Люциушу. В общем, он увидел марку из Астрахани. Воцарилась долгая пауза. Жмудовский нахмурился, поджал губы, шумно задышал через нос. «Ты все испортил!» «Ничего я не испортил! Ты расскажи ему про марку!» Жмудовский беспомощно всплеснул руками. Жэцзян подкрутил длинный ус. «Сказочный город Астрахань на Черном море!» — быстро подхватил Жмудовский. «Да, я такого никогда в жизни не видел, даже в книге Чудовского. От русского, который немного говорил по-польски, я узнал, что марка принадлежала одному из их солдат, погибшему 2 недели назад». «Она ценная?» — спросил меня русский. «Тут я понял, что карты надо разыграть с умом». «Ценная? Это как посмотреть? Это тебе не краковская голубая 1868 года, номиналом 1 копейка». «Да уж, конечно», — сказал Жэцзян. «И не саратовская черная 1871-го. Но если кто собирает полную коллекцию, то для такого человека эта марка имеет большую сентиментальную ценность», — сказал я ему. Но тут он меня прервал и сказал, что готов отдать марку за сигарету. Я еще ответить не успел, а он уже спрашивал, нужны ли мне еще такие. Солдат отвел меня к мешку с недоставленными письмами. То, что их скопилось под сотню, само по себе говорило о страшных боевых потерях. Письма он мне отдать не может, конечно, а марки — пожалуйста. Так что пока остальные танцевали и пили, Жмудовский провел остаток ночи над кипящим чайником, отпаривая марки. Он признался, что был немного разочарован. В основном там были обыкновенные марки Российской империи, но нашлась и дюжина земских. К тому времени русский понял, какие марки интересуют Жмудовского. «Если хочешь еще, можем это устроить», — сказал он. «Почта русской 7-й армии сейчас в Делятине. Он должен поехать туда завтра, вернется через неделю. У него есть двоюродный брат в Киеве, который тоже коллекционирует марки. Так что пусть Жмудовский принесет австрийские марки, а он ему земские. Обмен». Но была одна загвоздка. К тому времени короткое перемирие закончится, и они снова будут друг друга убивать. Если Жмудовский вернется в деревню, его возьмут в плен, а то и застрелят. Русский подумал минутку, потом вывел Жмудовского на улицу. Там, в конце дороги, шла еще одна тропинка, которая вела к большой иве, опустившей ветки к замерзшей реке. Вот здесь они встретятся через неделю. Русский устроит так, чтобы стоять в карауле. Они договорились подать сигнал, зажигая спички. 1, 2, 1. Когда они вернулись в Быстрицу, все говорили Жмудовскому, что это наверняка ловушка. Как, кстати, русский вспомнил о брате в Киеве уже после того, как Жмудовский проявил такой явный интерес к маркам. Время братания прошло, возобновились обстрелы, его возьмут в плен. За его поимку русскому наверняка дадут что-то получше, чем горсть бесполезных марок. Но Жмудовский уперся. Великий Чудовский не отступил бы, и он не отступит. Именно так собирают великие коллекции, если только ты не миллионер и не можешь купить себе путь к величию. Так что на следующей неделе он пешком дошел до Лемновиц и, прячась от Маргареты, он понимал, что она его не отпустит, собрал неплохой, по его мнению, комплект австро-венгерских марок для киевского кузена. В назначенный вечер он надел шапку и перчатки, завернулся в одеяло под шинелью для пущего тепла, взял винтовку и ушел в ночь. Небо было ясным, сияла полная луна. Ничего не стоило различить мужскую фигуру, идущую среди голых деревьев. Но смотреть было некому. Раздался крик совы, Выше на холме он услышал что-то похожее на вой волков, но он продолжал идти, иногда по пояс в снегу. К тому времени он совершенно погрузился в фантазии о марках, которые мог найти для него русский солдат. Листы блестящих зеленых вяток, саратовский тет-беш, темно-синий Новгород. Он жалел, что не сделал для солдата рисунок, чтобы показать, как выглядит офсетная печать, и еще не сказал ему искать марки без глубокой франкировки. Ах, как его одолела жадность! Он дошел до реки и зажег спичку. Ничего. Он снова повторил сигнал. Ничего. Сердце упало. Потом с другого берега реки из темноты блиндажа вспыхнул свет. Раз, два, три. Медленно, осторожно он пустился в путь по замерзшей равнине. Это был самый опасный участок. До того он мог держаться среди деревьев, но теперь он был совершенно беззащитен на глубоком снегу. Если откроют стрельбу, он окажется в ловушке. Он подумал о дочке, оставшейся в Кракове. Какая глупость идти на такой риск! Ходили слухи, что для укрепления фронта пришлют венгерские дивизии. Скоро русских отсюда выбьют. К лету война окончится. А он тут прется в ярком лунном свете и как будто просит пули из-за каких-то марок. Но каких марок? Он продолжал идти еще быстрее. Он достиг берега, его трясло, и он не знал, от холода или от страха. Сбоку послышался шорох. Он повернулся, но прежде чем он успел что-то сообразить, его голова оказалась в замке, рука в перчатке зажала ему рот. Его утащили за иву. Его лицо обхватили чьи-то ладони, и он обнаружил, что стоит нос к носу с тем самым русским. Русский прижал палец к губам Жмудовского, призывая к молчанию, и медленно отпустил его. Он жестами показал, что кто-то увидел их. Приближался патруль. Солдат махнул рукой, приглашая Жмудовского следовать за ним, и они двинулись вниз по реке, скользя на снегу. Теперь над ними с берега слышны были голоса. Двое мужчин съежились, вцепившись друг в друга. «Русский пошел на большой риск», — подумал Жмудовский. «Рано или поздно он решит, что дело того не стоит, и сдаст его». Но ни один из них не пошевелился. В конце концов, караульные решили, что все в порядке, или просто замерзли и повернули обратно. Они выкрикнули имя, солдат рядом со Жмудовским выкрикнул что-то в ответ, видимо, какую-то шутку, потому что в ответ раздался довольный смех. «Опасность миновала», — прошептал русский. «Иди». «А марки?» «Ах да!» Шорох. Они обменялись конвертами. Ни один не посмотрел, что внутри. «Удачи!» В Лимновицах, грея руки над печкой, Жедзин рассмеялся. «Никогда ему не надоест эта история», — сказал он. «Так что же марки?» — спросил Люциуш. Он ощутил присутствие Маргареты. Не отрываясь от работы, она придвинулась ближе к ним, чтобы слышать разговор. «Просто мусор. Ни одной земской. Такое можно купить в Кракове на рынке марок за пару геллеров». «Ну, по крайней мере, вам досталось астраханское земство», — сказал Люциуш. «Да нет, оказалось, что это тоже ошибка». «Я мечтал, чтобы это оказалось Астрахань, но неправильно прочел кириллицу. Это был Арзамас. Логично. Астрахань была под управлением казаков. Они никогда не выпускали земских марок». «Судя по выражению вашего лица, я заключаю, что арзамасские марки не такие редкие», — спросил Люциуш. «Некоторые редкие, но не прошлогодние». «Понятно». Жмудовский пожал плечами, улыбнулся, уставился куда-то себе в колени. «Эта марка стоит примерно столько, сколько стоит отправить письмо, доктор», — вставил Жедзин. «На случай, если вы собирались спросить». Жмудовский открыл свой маленький альбомчик. На отдельной странице был закреплен небесно-голубой прямоугольник с изображением крошечного оленя. Люциуш поднял альбомчик повыше и рассмотрел при свете маленькую фигурку на фоне заснеженного леса. «Вот такие дела», — сказал второй Новак, поглаживая усы и вставая. Война!